«Притормози у магазина», — попросила Лариса. «Кошкам еды купить. Совсем забыла». «Ага». Они не говорили о том, что было в лесу. Молчали всю дорогу. Только радио бубнило почти неслышно. Обсуждать что-то было ни к чему. Хотелось домой, на диван, под пальму, и чтобы кошки пришли и заняли все свободное пространство, пушистые и теплые. «Я бегом», — сказала Лариса и выскочила из машины. Алексей тоже вышел, увидел сквозь стеклянные двери, как она хватает корзинку и идет за кормом. И еще, как на кассе, участковый Смирнов просит какие-то сигареты. А Сабина разводит руками, мол, нет таких, и он берет другие. Краснеет и спрашивает о чем-то, а Сабина хихикает и кивает. «Смирнов склеил кассиршу», — доложила Лариса, кинув пакет на заднее сиденье и хлопнув дверцей. «Ты что смеешься, Серый?» «Да ничего, просто это я ему посоветовал». «Ларис, я за рулем все-таки». «Ну так притормози». «Если я не перепутал, если правильно понял, почему изменился запах?» Алексей с трудом оторвался от ее губ. «Никто и никогда, хоть лаской, хоть тоской, меня от нее не прогонит. Я сделаю все, лишь бы...» «Серый», — негромко сказала Лариса, притронувшись к его щеке. «Я тебя люблю». «Я тебя люблю», — эхом отозвался он. «Мы будем вечно вдвоем». «Конечно», — ответила она, не пожалев ни на миг ни о чем. Алексей улыбнулся и поставил машину почти у самого подъезда. «Пойдем домой?» — спросил он. «Да». Лариса посмотрела на него в упор. «Только, Леш, вдвоем ли? Нет ли?» «Я даже мечтать о таком не мог», — серьезно сказал Алексей. «Хотел добавить что-то еще, но осекся. Слова были ни к чему». «Я тебя люблю», — одними глазами сказал он. «Я люблю тебя», — ответила Лариса. И этого было вполне достаточно.